Откликнулись, друзьям, на Нефти Радио, на запрос наш в социальной сети ВКонтакте, на платформе Freak Radio, с Q на конце. Нас там также можно слышать. Пока что не работает прямая трансляция, стрим, я только подключился к эфиру. Вот, но на нефтерадио.онлайн вы можете слушать нас прямо сейчас, друзья. И также там работает чатик, в который можно ворваться и писать нам свои сообщения, либо, повторюсь, плюс 38072-101-22-63. Это вообще номер телефона Лугакома, вот, но он работает в Луганской Народной Республике. Но этот номер телефона, плюс 38072-101-22-63, привязан к Телеграму и WhatsApp-мессенджеру, повторяю в сотый раз для вас, друзья. Итак, пока я ищу Огуст, вот, и для вас прозвучит сейчас песня группы Foxy Jazz. Эта группа мне очень нравится, и эта песня называется «Коты». Что за такие раз такие коты, вы послушаете прямо сейчас. Да, это Нефтерадио. Привет всем нашим радиослушателям, постоянным, и тем, кто впервые подключился к нам. Все лишнее и вижу лишь его глаза. В них столько нежности, столько радужных снов и слов. Безмятежности. Stop it up, do the bottom of down a down a down a down a day. Stop it up, do the bottom of them, team of the deep one. Down a step on the tip of the deep, but a deep, but a deep one. Down a down, step on the tip one. Step on the tip one. Если он рядом, мне не до сна. Ведь под окошком поют коты о том, что вновь пришла весна. Забудь все лишнее и давай подпоем с тобой вдвоем. Stop it up, down, I'm a town, I'm teaming and down, a town, a town, a town, a day. Stop it up, down, I'm a town, I'm teaming and deep on. We'll be right back. Пока светит будет солнце, пока горит хоть одна звезда, пока мое сердце бьется, я никому ее не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода. Пусть хоть весь мир треснет, но я никому ее не отдам. Ведь мы с тобой уже столько прошли, столько людей мы на пути своем повстречали. То мы в раю, то мы на мели, то мы смеялись до утра, то всю ночь кричали. Ты знаешь, каждый мой маленький псих, и все причины, почему я могу быть расстроен. Знаешь, как меня можно перегрузить, знаешь, как меня можно перенастроить. Ты героиня моих песен и всех моих снов, мои радары знают все твои позывные. Мы понимаем друг друга без слов, и мы уже намного ближе, чем просто родные. Мы как Агутин и Вару, как не думать о тебе, я не представляю. Я океан, ты моя река, и таких же, как ты, я больше не знаю. Пока светит будет солнце, пока горит хоть одна звезда, пока мое сердце бьется, я никому тебя не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода. Пусть хоть весь мир треснет, но я никому его не отдам. Однажды мы друг друга спасли от одиночества в сети и чужих ошибок. Этот рай один на двоих, хочу с тобою разделить, пускай он и зыбок. Ты постоянно выводишь меня, и бесконечно всем вокруг не даешь покоя. Лишь тебя хочу я обнять, лишь с тобою мне так спокойно. Ты помнишь каждый мой выдох и вдох, еще ты любишь наблюдать, как я засыпаю. Ради меня ты на все готов, и я за это каждый раз тебе все прощаю. Пускай вокруг все кричат забудь, что есть на свете намного лучше. Не могу без него уснуть, и мы давно уже неразлучны. Пока светит будет солнце, пока горит хоть одна звезда, пока мое сердце бьется, я никому тебя не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода. Пусть хоть весь мир треснет, но я никому тебя не отдам. Земля уходит из-под ног, когда смотрю я в твои глаза. Мир замирает от улыбки на твоих устах. Ток идет по проводам, флюиды, и только о тебе одной мои молитвы. Я задыхаюсь без тебя, невозможно. Ты мне необходима, ты мой воздух. И даже в следующей жизни все равно найду я тебя никогда никому. Пока светит будет солнце, пока горит хоть одна звезда, пока мое сердце бьется, я никому тебя не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода. Пусть хоть весь мир треснет, но я никому тебя не отдам. Вот такая зараза, у, а, базар, шаза, у, а, вот така зараза. У, а, база часа. У, а, вот така зараза. У, а, база часа. У, а, вот така зараза. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. На первый взгляд проблема с организмом может поломать всю жизнь. Все началось буквально позапрошлом году. Был теплый летний день, я по бульвару иду. Тащусь от семочек, пялюсь на девочек, от жизни кайфую. А чё еще мне надо? У меня все есть. Хорошая квартирка и богатенький тесть. Жена конфетка, соседка Светка, и я их волную. Чё-то, чё-то! Началась икота, ты страшная икота, ты жуткая икота. Я сразу пиво выпил, дубль пусто. Я не знал, что попал, и не только на капусту. Думал, само пройдет, наивный идиот. Но слушайте дальше продолжение рассказов. После нескольких дней непрерывной икоты на меня стали косо посматривать дома и на работе. Сказал мне тесть, отдам все, что есть, только заткнись. Достал, зараза. Я люблю вас, девочки. Ох, жареные семечки. Но чё-то, чё-то, чё-то. Началась икота. И страшная икота. И жуткая икота. Я обращался к самым лучшим врачам, но медицина была бессильна. И только одна добрая бабушка частично смогла мне помочь. Но все по порядку. Долго эта ведьма надо мною колдовала, сама при этом почему-то мерзко рекала. Ну вроде все прошло, и я забыл про толку кло. Но насчет того, что нельзя изменять, иначе я снова буду рекать. И я на радостях поперся сразу к Светке. Давненько не бывал я у своей соседки. Намучился, соскучился. Приветик, Светик. Чё-то. Началась икота, ты страшная икота, ты жуткая икота. Только я на Светке халатик расстегнул, тут мне показалось, что я тихо икнул. Только я Светланку интимно приобнял, уже совсем активно и громко заикал. Когда я шел на финиш, меня вовсю колбасило. Светочка от страха глаза свои таращила. Собрались все соседи, жена моя и тесть. Здрасте, люди добрые, за что такая честь? Ах, я люблю вас, девочки. Ох, жареные семечки. Ну а чё-то, чё-то, чё-то. Началась икота. Ну а чё-то. Страшная икота. И жуткая икота. И я снова пошел к той доброй бабушке. Я умолял ее: бабушка, бабушка, помоги мне. И она сказала: помочь тебе может только сильный испуг. Я спросил ее: а как же мне так сильно испугаться? И она мне ответила: женись на мне. Я мечтал спать на коленях твоих, мечтал вдыхать запах волос. А вот и снег затих, время остановили копья, либо слезы. Я терялся во времени на берегах морей. но не видел следов на песке. Кто вдыхал за меня, стирая краски, так и та зима пришла, чтобы остаться. Помню леди Натали, помню дни, я предлагал тебе сердце, сердцем к сердцу, но между нами зима. Так и тянутся дни той тонкой леской, я мечтал видеть лунные кратеры, был согласен на скупые объятия, губы, пальцы рук касались зрачков, мечтал сказать, но не мог подобрать слов. Закрытые шторы, посторонний шорох, в этой комнате кто рисует образ твой? Я помню случайно, проснувшись от холодных ветров, держал руку, и так тепло, но Симферополь обнимает за талию, целует холодом в шею, с тобой наедине губы шептали: прости, но я не знаю, где растут цветы и где птицы летают. Тонкие руки, мимика, морщины линиями, возьми и ты меня, перенеси на бумагу, и мы подарим миру тайны людей на грани. Тонкие руки, мимика, морщины линиями, возьми и ты меня, перенеси на бумагу, и мы подарим миру тайны людей на грани. Ты обещала мне рассказы, где они, а ты опять играешь в демонов. Вытирала слезы, начинала таять, она не знала, что песок все впитает. Кто-то режет глаза, пытаясь разорвать плоть, узнать, уйти в эту ночь. В порту Симферополя лето, и как я стал тем, кто мог подумать об этом. Грустила, когда смотрела на небо, там звезды кормят голубей хлебом. Девочка лед скулит, смотрит в окна, так долго горит костер заката. Мокрый асфальт, наверное, я просто один, хотя мы все одиноки в своих коконах. Что-то пишем, рисуем, тянемся к небу, тут же режем глаза и руки. Зачем уходим глубоко в себя, теряем братьев, как вода точит камень. В тишине я слышу голоса просящих, глаза просящих. Морщины линиями, возьми и ты меня, перенеси на бумагу, и мы подарим миру тайны людей на грани. Тонкие руки, мимика, морщины линиями, возьми и ты меня, перенеси на бумагу, и мы подарим миру тайны людей на грани. Тонкие руки, мимика, морщины линиями, возьми и ты меня, перенеси на бумагу, и мы подарим миру тайны людей на грани. Тонкие руки, мимика, морщины линиями, возьми и ты меня, перенеси на бумагу, и мы подарим миру тайны. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Под окнами роддома, за серыми стенами здания рожает его жена, он взволнован, его что гложет. Вроде бы он должен радоваться, но он не может. Судьба была жестока, в эту ночь девушка умерла при родах. История, что расскажу, останется в веках. У него остался младенец на руках, его дочь, плохое, хорошее, обвинились в эту ночь. Он обещал быть лучшим отцом, насколько сможет. Надеялся на себя и на Бога. Часов 30 минут в Луганской Народной Республике. Друзья, приветствуем всех, кто слушает нас в Кировске. И приветствуем всех, кто слушает нас в интернете. Неважно, в каком часовом поясе вы находитесь и неважно, в какой стороне света. Знаю, что таковые есть. Вот очень приятный поступил вечерний телефонный звоночек с просьбой поставить песенку. А песенка у нас будет от Вики Стариковой. Для Валентины Петровны Буровиченко из города Кировска. Песня называется «Три желания». Но немножко расскажу вам об этой певице. Виктория Старикова – это юная певица, которая обрела популярность после участия в шоу «Минута славы». Несмотря на то, что певица подверглась жесткой критике со стороны жюри, она сумела обрести своих первых поклонников не только в лице детей, но и более взрослой аудитории, в чем мы с вами и убедились благодаря звонку Валентины Петровны Буровиченко из города Кировска. Детство Вики Стариковой. Она родилась 18 16 августа 2008 года на территории Нижнего Тагила. Воспитывали Вику в исконно интеллигентной и правильной семье. Мама и папа поощряли желание дочери заниматься музыкой. Уже в 4 года девочка легко могла запомнить ноты и мелодию песни. В раннем возрасте Виктория попросила приобрести музыкальный инструмент, и первый музыкальный конкурс начался с банальной программы на планшете. Даже так. Впервые на широкой публике Виктория Старикова появилась в 2017 году. Именно в 2017 родители привезли девочку в Москва-Сити, то бишь в Москву, чтобы она порадовала зрителей своим выступлением. На шоу «Минута славы» юное дарование исполнила композицию известной певицы Земфиры под названием «Жить в твоей голове». По мнению многих зрителей, выступление девочки удалось, она зажгла зал с первых секунд исполнения музыкальной композиции. Даже телевизионный журналист Владимир Познер и актриса Рената Литвинова раскритиковали выступление Вики Стариковой. Почему-то Владимир Познер сказал родителям Виктории, что они слишком амбициозные и мечтают вытянуть свою дочь на сцену любой ценой. Композиция Земфиры совершенно не подходит по возрасту якобы девочки. Рената Литвинова, которая, как известно, находится в тесных отношениях с Земфирой, поддержала точку зрения Познера. В интервью родители признались, что не ожидали от судей такого прессинга. Когда речь идет о выступлениях детей, то большинство членов жюри пытаются найти правильные слова, пусть даже и для критики. Во время этих событий сама Виктория Старикова не могла сдержать эмоций. В итоге это выступление переросло в грандиозный скандал. Интересно, что во втором отборочном туре ситуация только усугубилась. Критики нещадно критиковали выступление юного дарования. Итог был один. Вика выбывала из шоу «Минута славы». Но в родном Нижнем Тагиле талантливую девочку заметили. Виктория Старикова была удостоена престижной премии на церемонии «Человек года» в номинации «Дети, прославившие город». Творческий путь этого юного дарования начался с участия, опять же, в шоу «Минута славы». Однако подлинное народное признание миллионов россиян было к Вике после презентации видеоклипа «Три желания». В основе музыкальной композиции небезызвестная детская песенка «Лягушка и три желания», автором которой является Фрэнсис Лемарк. В сюжете видеоклипа были буквально реальные события. Девочка исполнила песню перед строгим жюри. Видеоклип «Три желания» за неделю набрал больше 1 миллиона просмотров. Количество просмотров увеличивалось ежедневно. Виктория Старикова продолжила свой творческий путь кавер-версии на композицию знаменитого Виктора Цоя «Кукушка». Девочке удалось попасть в самое сердце своих поклонников и обычных меломанов. «Кукушку» записывали многие исполнители, но у девочки песня прозвучала по-особенному и затронула сердца зрителей. Среди других известных песен на этой Виктории юной исполнительницы были «Чудак» и песня «Ангел». Вика много времени проводила, кстати, со своими родителями и друзьями. Что касается ее личной жизни, конечно же, ее любимое увлечение – это пение. По-другому быть и не может для юной певицы. О любовных отношениях говорить пока что еще рановато, но все впереди. Сегодня стремления девочки направлены на развитие. В социальных сетях о пении Виктории Стариковой можно прочитать много хвалебных отзывов. Многие говорят о том, что девочка развита не по годам и что Старикова настоящий самородок. Ну что ж, послушаем именно эту песню «Три желания». Не зря ее выбрала Валентина Петровна Буровиченко, которая дозвонилась в наш радиоэфир. Напомню, номер телефона +3 8072 101 22 63. Этот номер телефона работает в режиме Лугаком, а также он подключен к Телеграму и WhatsApp мессенджеру, поэтому звоните, пишите, если хотите услышать свою музыкальную композицию и составить плейлист сегодняшнего вечера вместе с нами, то сделайте это прямо сейчас. У вас есть для этого все возможности, либо интернет, либо вот телефонная связь Лугакома. Друзья, +3 8072 101 22 63. Ну а пока что Вика Старикова, «Три желания», послушаем песню, ну а клип можете найти самостоятельно, загуглив или ввести в поисковик в Яндексе. Слушаем Виктория Старикова, «Три желания», специально для Валентины Петровны Буровиченко. Шел Париж к бабушке, сам не знал куда. По пути поймал лягушку около. Прошептала вдруг: «Отпусти меня на добиться власти в краю родном. День проходит, наш парнишка ходит королем, но не в этом суть. В сердце парня грусть. Снова через год к озеру идет, требуй, что тебе надо. Я помочь буду рада. Несут идеи, как святая троица. Золотые кольца светом переливаются. Сегодня на коне я, можно не париться. Получается легко, о чем мечтаю. Каждая красавица навстречу улыбается. Я летаю, не проникая в тайны знания. Желания совпали с городским легким дыханием. Горит пламя, пробуждая в людях память. Уличные реки истоптаны ногами дорогими рекламами. Заставлены витрины, наверное, за этими витринами бывает прибыль, я не знаю. Дело по кругу гоняю, свою тему гну, но не желаю быть пленником. Иногда таких, как я, выносит на берег. И многое теряет тот, кто в себя не верь. Вера — это свет города пыли. Есть выход в каждом безвыходном деле. Вера, когда надежды будто сгорели. Не верь в это, чтоб не упасть на колени. Вера — это свет города пыли. Есть выход в каждом безвыходном деле. Вера, когда надежды будто сгорели. Не верь в это, чтоб не упасть на колени. О, вера, надежда, любовь. Из этого состава сделана наша городские стены, это мои свидетели, на которых можно прочитать историю мою. Я иду по дороге пыль, мои надежды крепко завязаны в деле. Новые идеи слепят, далеко светят. Сегодня прошел мимо, завтра меня заметил это ветер. Я надеюсь, теплый ветер, который на ходу в автомобиле сбивает пепел. Я кого-то встретил, кто-то в меня поверил, вылепил из лирики глаза. Те, что увидел, полетел высоко над высотными домами и понял, что я получил то, что все искали. Надежда, свободная птица вселенной, она как светило умирает последней. Надежда — это дождик летний, теплые капли капают на сплетни. Надежда, свободная птица вселенной, она как светило умирает последней. Надежда — это дождик летний, теплые капли капают на сплетни. О, вера, надежда, любовь. Из этого состава сделана наша кровь. Любимая мелодия играет внутри меня. Я знаю, когда звезды зовут и тянут. Дороги пересекают боевые рифмостроки. Победители улиц, просто игроки городской тоски. Великого начала мир крутится вокруг своего я. Без интервалов, не меняя планы, я иду по тротуару. Сердцем любите, написано на камне. Я смотрю на свет, в котором есть ответ. Я бы его взял, но мне хочется еще пожить. Лирику дарить — это так же, как любить. Прийти поговорить, чье-то сердце покорить. Любовь, когда нет хитрых слов, когда в твоих мыслях находится простор. Любовь, вселенной игры покой. Чувствуешь любовь, иди к ней, не стой. Любовь, когда нет хитрых слов, когда в твоих мыслях находится простор. Любовь, вселенной игры покой. Чувствуешь любовь, иди к ней, не стой. О, вера, надежда, любовь. Друзья, это Нефтерадио. С вами Вера, Надежда, Любовь в эфире нашей радиостанции, вашей радиостанции, нашей общей радиостанции, потому как это радио под названием Нефтерадио УГНТУ, независимое радио от студентов. В программе вещания, новости, студенческой жизни, разговорные шоу, спецгости и, конечно же, много крутой музыки, например, как та, что играет сейчас у нас в прямом эфире. Море Москоу Сити называется этот инструментал. Очень-очень он мне нравится. Почему? Потому как там использован сэмпл, который, если вы очень хорошо слушаете фанковую музыку, то могли слышать его в одной фанковой композиции. Не помню, к сожалению, название, но я знаю, что этот же сэмпл использовался в группе Cypress Hill, в одной из их хитов. Итак, мы продолжаем радиоэфир. Уже к нам подключались и жители города Кировска, Луганской Народной Республики. Вот попросили песенку совсем необычную для хип-хоперов. Многие хип-хоперы послушали и удивились, что же делает Вика Старикова в прямом эфире на Mix Master Freak Show. Как она попала? Очень легко. По номеру телефона +380 72 101 22 63, +380 72 101 22 63, +380 72 101 22 63. Могу повторять для вас до бесконечности, пока вы наконец-то не потрусите своими конечностями и не начнете звонить мне и писать, потому как мне очень грустно и одиноко, на самом деле, признаюсь вам честно. Также можете написать мне в чат нефтерадио.онлайн, заходите, мы вещаем именно там, а также в социальной сети ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте Freak Radio, базируюсь я именно там, друзья, со своим Mixmaster Freak Show, вот, в социальной сети ВКонтакте, а также Одноклассники и Facebook. Так вот, еще есть Twitcher у меня и Перископ, где можно смотреть и слушать, вернее, смотреть пока что еще вам не удастся, потому как только там заставки Freak Radio, а также наши контакты в Telegram, а также freakradio.blogspot.com, это авторский блог, блог вашего покорного слуги, диджея Mixmaster Freak, он же DJ Freak, с Q на конце, также с Q на конце называется наш паблик в социальной сети ВКонтакте, где можно слушать стримы. И вчера, буквально, вернее сегодня, 4 июня, вот, а если будете слушать нас на повторе, ха-ха-ха, такое тоже может быть, это радиошоу записывается, и повторы будут также звучать в радиоэфире. Так вот, если будете слушать в повторе, то считайте, что вы попали не в прошлое, а в будущее. «Назад в будущее» — очень интересный фильм есть, друзья. Так вот, вчера, отвлекся немножко от темы, вернее, сегодня в 6.45 утра, 4 июня, написала Настя Угарова о том, что включите August D2, пожалуйста, то бишь D2. Не знаю, что это за August D2, я забил вот в гугле. Это что-то новенькое, что-то современненькое. На SoundCloud есть August D и D2. Не знаю, то ли это, вернее, та ли это вещь, которую хотела слушать Настя Угарова. Здесь написано Produced by August D. Написано Big Hit Entertainment. Судя по всему, какая-то медиаплощадка Big Hit Entertainment, в общем, Entertainment больших хитов. Написано, что все права тут защищены, короче, «Дело к ночи» и тому подобное. Вот Big Hit Entertainment, Сеул, Корея, оказывается, и жанр хип-хоп и рэп. Судя по всему, это какой-то корейский хип-хоп из Сеула, друзья, поэтому спасибо Насте Угаровой за то, что расширяет географию хип-хопа на Нефтерадио. Вот, я ей написал, что как только будете в сети, напишите, я вам поставлю. И еще поинтересовался, если не секрет, в каком все-таки городе слушает нас Настя Угарова. Может быть, она слушает нас именно в Сеуле, в Корее. Поэтому, Настя, если слышишь, отзовись, напиши нам в чате нефтерадио.онлайн, либо в социальной сети ВКонтакте, Freak Radio SQ на конце, где ты нас именно нашла. А я предлагаю вам окунуться именно в творчество этого Августа Ди, потому как ВКонтакте тоже вбил в поисковик и нашел несколько песен этого исполнителя. И вот какую именно песню хотела Настя, написала не совсем понятно, потому как написано August D2, вот, но August D это, судя по всему, имя этого продюсера, судя по всему. А может быть, он рэпер на самом деле. Вот, потому как в саундкоде написано еще BTS. Что такое BTS, не знаю. Вот produced написано by August D. В общем, неважно. Знакомимся с творчеством корейских хип-хоперов прямо сейчас. Я вам в плейлист поставлю несколько песен этого исполнителя и этого вот продюсера. И вы поймете, вот, за что Настя Угарова любит творчество этого музыканта. Оно очень разнообразное. Я успел прослушать буквально несколько треков. Предлагаю познакомиться поближе. Ну, друзья, вы можете нас удивить своими музыкальными вкусами. Это сделать очень легко. Достаточно вот написать в чате нефтерадио.онлайн. Нефтерадио.онлайн. Запомнить легко. Ну, очень-очень-очень легко. А если сложно, то можете плюс 3-8-072-101-22-63 в Телеграме, либо в WhatsApp мессенджере написать мне, либо вот в социальной сети ВКонтакте, или в Одноклассниках, или в Facebook. Пишите, неважно куда, сообщение так или иначе выскочит из всех социальных сетей в одну струю, именно в стрим поток, который транслируется сейчас для вас также, друзья, в наших социальных сетях, а также в Твичере и в Перископе, повторюсь, там также можно найти Freak Radio, либо Mix Master Freak. Вот, и эти трансляции, этот прямой эфир сейчас идет прямиком для всех слушателей Уфы, Башкирии, Нефтерадио, УГНТУ. Я вас приветствую, друзья, и мы слушаем August D2 специально для Насти Угаровой, которая сейчас не в сети, но как только появится, вот, думаю, она отпишется, и мы еще раз поставим ей даже несколько песен. В общем, знакомимся с Августом и с творчеством, вернее, с хип-хопом из Сеула. Это Корея, друзья, на Нефтерадио. Вау! Yeah. Oh. Yeah. 누가 시간은 금 책임에 꼬셔 그런 이유로 약간 빨간 애단하게 끝이 없는 재능이 없는 거지 뭐 원하는 건 모두 가졌지 이제는 물려가져야만 만족이 될지 내가 원했던 건 너 다음은 넌 다음은 걸 이 다음은 어떠지 뭐지 그 다음은 그래 뭘 관심이 느껴지는 현타 위가 없는 현상 위험보다 난 이젠 강하리만 보다가 이대로 착착하고 I'm a king I'm a boss 새겨놓아 내 이름 이만 산 새길 두 약한 놈의 줄 I'm a king I'm a boss 다 알잖아 내 이름 이만 산 새길 두 Я тоже, как и вы, друзья мои, славяне, братья русскоязычные, не понимаю ничего, что говорит этот человек, но он прокачивает и, я думаю, имеет место быть в хип-хопе. Почему? Потому как все-таки музыка, она-то разная, друзья, да? Вот, и в Сеуле, естественно, что говорят на корейском языке. Ну, вот такая вот песня нравится нашим радиослушателям, и они попросили ее поставить в нашем радиоэфире. Не вижу ничего в этом плохого. А мы дальше продолжаем знакомиться с творчеством корейского хип-хопа. И еще несколько композиций, они более спокойные будут, поэтому сильно не напрягайтесь. Oh see the ashes falling out your window. There's someone in the mirror that you don't know. And everything was all wrong. So burn it till it's all gone. Yeah, yeah, yeah, burn it. Nah, nah, burn it. Yeah, yeah, yeah, burn it. I want it, want it, want it. Woo! Yeah, yeah, yeah, burn it. Nah, nah, sorry. Yeah, yeah, yeah, burn it. I want it, want it, want it. Woo! 돌아가보자고 지난 날, 에이, 나를 파괴하던 시간과, 에이, 시계 증오 혹은 열등감, 하늘에게 사로잡힌 삶, 에이, 성공을 맛보는 지난 날, 에이, 그때와는 뭐가 다른가, 에이, 글쎄 크게 다르지는 않아, 태워버리자고 지난 날 가장 깊은 곳 밑바닥 같이 남김없이 더 타겠지. 불을 붙여 더 불을 붙여 뭐 끝에 뭐가 또 나를지. I don't know, 에이, 다 태우고 나면 뭐, 에이, 남을지도 모르지 아님 그대로 올지. I see the ashes falling out your window. There's someone in the mirror that you don't know. And everything was all wrong. So burn it till it's all gone. Yeah, yeah, yeah, burn it. Nah, nah, sorry. Yeah, yeah, yeah, burn it. I want it, want it, want it, woo! Yeah, yeah, yeah, burn it. Yeah, nah, nah, sorry. Yeah, yeah, yeah, burn it. I want it, want it, want it. Woo! Burn it, yeah, burn it, burn it. 가장 깊은 곳에 너를 마주하지. 치부 혹은 증오, 혐오, 분노까지. 그것 또한 얼마나 되려 험한건지. 어쩌면 그것들은 마저 신기루. 어쩌면 그래 그것들을 배움으로. 열정을 강요받는 것은 나는지. 조심이란 단어를 조심하길 바래. Don't be afraid. 불을 붙여봐, 불을 붙여봐. 뭐가 됐든 그래 말할 수 있게 불을 붙여봐. 과거에 너, 현재에 너. 뭐든 좋으니까 쓸게 그래 불을 붙여봐. 타오르는 태양이 달런지 아니면은 타고남은 채가 달런지. 언제나 선택과 결정은 너의 목화가만 포기도 안 용기 힘을 잃지 말게. Damn. I see the ashes falling out your window. There's someone in the mirror that you don't know. And everything was all wrong. So burn it till it's all gone. Yeah, yeah, burn it. Nah, nah, sorry. Yeah, yeah, yeah, burn it. I want it, want it, want it. Woo! Yeah, yeah, yeah, burn it. Nah, nah, sorry. Yeah, yeah, yeah, burn it. I want it, want it, want it. Woo! System 그 안에 대립과 전쟁이 아니면은 survival을 투입해. 거부할 수 없는 삶 차보는 꿈을 담보로 희망이라는 모노펜을 랩해. 부는 불을 창고라고 탐을 시험해. 부자는 가난조차 탐에 탐욕스럽게. 세상은 흑과백 두만 존재의 끝이 없는 제로선 게임 속 끝은 볼만해. 양극화 세상에서 가장 추한 곳. 사실은 거짓에게 잠시된 지 오래고. 가장 이득을 보는 건 누굴까. 가장 피해를 보는 것은 도대체 누굴까. 평등 세상에 병들지 않은 자 때려 돌연변이 취급해 이상하지 않은가. 눈 감은 세상에서 눈 뜬 자 이제 눈을 멀게 하네 이상하지 않은가. 변화를 원하는 자 싸움을 원하는 자 각자 이념에 끝 이상하지 않은가. 꿈을 가지던 애들 꿈이 없음에도 더 정답은 없네 이상하지 않은가. Every day you know. under control 며칠선 다른 주공 자본이 통제하는 지하 리포트 속 내 피드가 설명해주지 나 돈 얼마 쳤건 다 이 시스템의 slave 자랑하기 바쁜 개 목걸이와 cage 종일 누구게 반짝이나 싸우네 이제는 너도 모를 걸 oh baby what's your name 야극화 이미 활짝 피어버린 꽃 내 못난 구멍에 박혀버린 동그란 못 그래도 굴러가 어떻게든 더 이렇게 다 각자의 탁장에서 괜찮다 병든 세상에 병들지 않은 자 돌연변이 취급하는 게 이상하지 않아 나도 눈 감은 세상에서 눈뜬 자 혼자만 눈 떴다는 게 훨씬 이상해 난 Вот такой вот, друзья, корейский хип-хоп от Насти Угаровой, которая слушала нас сегодня утром 4 июня в 6.45 и оставила сообщение. Вышла она на связь в социальной сети ВКонтакте, в нашем паблике, вернее, в моем паблике Freak Radio, вот, с Q на конце, написала, что она из города Десногорска. Десногорск, друзья, это, кстати, город с 1989 года, областного значения Смоленской области России. Так что Смоленская область Российской Федерации, город Десногорск, слушает нефтерадио, слушает Фрик Радио и слушает микс Мастер Фрика. И это очень хорошо. Вот, предложил я Насте пообщаться вот в социальной сети у нас ВКонтакте, вернее, выйти в прямой эфир из социальной сети ВКонтакте, выйти в наш прямой эфир Фрик Радио. Вот, она написала, что «А где вас можно услышать? Просто не могу. Как называется ваш канал с музыкой? Просто я не могу». Могу найти. Я написал, что нас можно послушать на нефтерадио.онлайн. Да, это нефтерадио УГНТУ. Вот. Можно зайти туда, нефтерадио.онлайн, и там есть чатик внизу с левой стороны. Открывайте его и общайтесь вот с нами, либо пишите ВКонтакте, в Одноклассниках, Facebook, Freak Radio с Q на конце. А также можете мне написать в личку по номеру телефона, который привязан к Телеграму и WhatsApp мессенджеру. Запишите плюс 3 8072 101 22 63. Плюс 3 8072 101 22 63. Там же можно вот в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, Facebook, а также стримы транслируются, кроме этих соцсетей, в Перископ и Twitch. Может быть, вы любите играть в компьютерные игры и зависаете частенько в Twitch, а может быть, вы фанат Перископа, Твиттера. Вот, и так или иначе, можете там обозначить Freak Radio с Q на конце и слушать прямые эфиры, а также записи этих прямых эфиров, друзья. Да, это нефтерадио, и напомню, что произошло совсем недавно, 1 июня, открылось тестовое вещание нефтерадио. Это интернет-радиостанция, созданная руками студентов и сотрудников УГНТУ, для студентов, опять же, УГНТУ, опорного вуза России, и для всех неравнодушных. Прямой эфир нефтерадио можно слушать прямо сейчас по ссылочке нефтерадио.онлайн. В программе вещания новости студенческой жизни и УГНТУ, в том числе ответы на вопросы от первых лиц, ректора, проректоров и деканов университета, а также разговорные шоу, такие как сейчас, специальные гости эфира. Например, в прошлую субботу у нас был в гостях старик Орех из Тюмени. Такой олдскул хип-хопер, старенький. Почему? Потому как он уже и старик Орех. Он рассказал о своем творчестве, о своем жизненном пути в хип-хопе. И рассказал о том, что хип-хоп — это не только вот то, что показывают по телевизору, а хип-хоп помогает молодым людям самореализоваться. В общем, историю тюменского хип-хопа можете послушать из первых уст от старика Ореха, также на Freak Radio в блоге, вернее, на блоге freakradio.blogspot.com, либо, может быть, как попадете случайно на эфир, который будет в записи, опять же, этот на нефтерадио, либо заходите на Яндекс.Музыку, если пользуетесь, и в подкастах там есть Freak Radio, неизученное медиаизмерение, мир вокруг и внутри нас, читаем мысли вслух, чужие и свои, мой личный блог, блог, можете посетить, а подкасты на Яндекс.Музыке опубликованный Нефтерадио Старик Орех Live. Но мы обязательно поставим еще не раз, еще раз, еще много-много раз это интервью, потому как очень мне лично понравилось беседовать с этим хип-хопером. Почему хип-хопером? Потому как он не только за рэп, но и обоими руками за всю хип-хоп-культуру. Ну а Настя из Десногорска, из Смоленской области вступила в сообщество Freak Radio, я вижу. Вот, вы можете также это сделать, друзья. Вот пока что не отвечает по поводу прямого эфира. А, написала: привет всем, аллилуйя, я нашла. Ну что ж, приветствуем, приветствуем, приветствуем. Приветствуем тебя тоже, Настя. Вот, пишу ей приветствуем. Пишу также ура. Вот, она не нашла нефтерадио.онлайн, она нашла нас в социальной сети, вот ВКонтакте, Freak Radio сообщество вступило и там слушает Нефтерадио с помощью стримов, которые я также транслирую в социальных сетях, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте. И стримы идут в Twitch и Перископ, друзья. August D специально для Насти Угаровой. Мы продолжаем слушать. Она просила песню D2. Я ее еще раз поставлю на повтор после того, как вот она напишет, что она прямо сейчас меня хорошо слышит. А я пока продолжу вам рассказывать про УГНТУ. Так вот, УГНТУ, опорный вуз России, нефтяной университет, друзья. Подписывайтесь и будьте в курсе всех событий этого вуза. Вот, в социальной сети ВКонтакте есть УГНТУ, опорный университет России, паблик, у них также есть сайт, Уфимский государственный нефтяной технический университет, друзья, очень приятно сотрудничать с этим вузом. Так вот, в программе вещания новости студенческой жизни и УГНТУ, в том числе ответы на вопросы от первых лиц, ректора, проректоров и деканов университета, а также разговорные шоу, специальные гости эфира, стол заказов и поздравления студентов и преподавателей программы о разных жанрах музыки, ну и, конечно, много этой самой же музыки, причем разнообразной. Если вы устали слушать 10-15 одинаковых треков на радиостанциях различных, друзья, то топ-хит здесь не будет, здесь будет эксклюзив, а также заказы от наших радиослушателей, например, как это сделала Настя Угарова, и получит свой музыкальный репрезент сегодня, подарочек уже в плейлисте, и он вас ждет, Настя скоро будет. Все программы и музыкальные плейлисты Нефтерадио создают, кстати, сами студенты. Более того, в эфире Нефтерадио звучат композиции, профессионально созданные самими студентами и сотрудниками УГНТУ. А это вдвойне здорово! Помните песню, как пел Николай Носков? Это здорово! В этом удаленном, в этом, в общем, всем деле, удаленном в режиме онлайн помогают настоящие профессионалы студентам из разных городов России и зарубежья. Сегодня это радио-диджеи и активисты из Уфы, Санкт-Петербурга, Луганска, то бишь из Луганской Народной Республики, это, наверное, имеют в виду меня, что очень приятно. Также из Марселя, Франция, это Марсель Зулу Альянс и Марсель Зулу Радио, ребята, которые вот в свободное время также практикуют хобби по онлайн-вещанию, а на самом деле они занимаются, вот расскажу о них немножко. Один из них — это Дон Бижитор, вот, который на Марсель Зулу Радио составляет плейлисты. Вот, он работает учителем в марсельской школе, а второй — DJ PH, который вот пионер хип-хопа из Франции. Он делает музыкальные радиошоу, которые выстреливают раз в две недели, если я не ошибаюсь. Вот, называются они Flavor of the Month, ну, то бишь такой вкусный музыкальный подгон, музыкальный подарочек вкусненький такой, вкусное такое блюдо марсельского хип-хопа. Там не только Франция, там в частности и треки со всего мира, и там даже вот был репрезент и нашего луганского трека с моими друзьями из проекта коренных народов Донбасса. Вот, там произошел этот репрезент, что очень было приятно для нас. Так вот, DJ PH, он же DJ PH, он водитель автобуса. И в свободное время он делает скретчи, также делает, вернее, продюсирует треки для различных вот хип-хоп-исполнителей, как регги-исполнителей, так и рэперов. Кроме того, радиодиджеи и хип-хоп-активисты из Нью-Йорка также сотрудничают с нами, и все это, друзья, составляет такую цепочку и навещание, которое сегодня также является частью эфиров «Нефтерадио». И навещание у нас составляет Марсель и Нью-Йорк. Вот, DJ World UDX также в каждую пятницу и в каждое воскресенье выходит на радио в Нью-Йорке, и после того, как программа его проходит, он, естественно, записывает радиоэфир и отправляет сюда нам на Нефтерадио, и мы крутим это все дело для вас, друзья. Сетка вещания Нефтерадио предварительная, и вы можете ознакомиться на нефтерадио.онлайн, друзья. Вот, пока что все в стадии разработки. Так вот, именно заключается особенность интернет-радиовещания в том, что все взаимодействия с эфиром проводятся удаленно и независимо от места расположения студии, ведущих и радиодиджеев, и слушателей. По сути, интернет-вещание не имеет границ, и это очень хорошо. Помощь специалистов на самом деле заключается не только в предоставлении радиоконтента, но и в самом ведении передач и настройке вещания. Так, например, первые радиоэфиры проводят для вас DJ Mixmaster Freak, он же Александр Пономарев, то бишь я, из города Луганска. Настройку сайта сделал DJ OO из Санкт-Петербурга. Звуковое оформление радио спродюсировал DJ Rasta Joy, он же Ренат Фатахов из Уфы, из группы Viachapa. А общий инженерный дизайн вещания и воплощение идеи курирует MC Патрик, он же Илья Тавлияров из группы, опять же, Viachapa из Уфы. Уже сейчас в эфире Нефтерадио звучат ежедневные утренние шоу со спецгостями, авторские программы о хип-хоп-музыке, передача «Возвращение в Эдем», которая выходит по воскресеньям 14.10 по Москве и по Луганску, и в понедельник в 21.10 опять же по Москве и по Луганску. Немножко расскажу об этой программе «Возвращение в Эдем», потому как я ее веду. Это, в общем, программа состоит из того, что я беру пластиночки виниловые, вот, и просто их ставлю в радиоэфире живьем, вот, со своего винилового проигрывателя Newmark 501 Scratch, который для портаблизма, да, для портативного диджеинга создан. Вот, я не особо крут в скретчинге, но люблю слушать винил, и также работаю на региональной радиостанции «Говорит Кировск» в Луганской Народной Республике, которую вы можете услышать, если будете вдруг проездом в Кировске, либо в прилегающих городах: Первомайск, Стаханов, Брянка, вот, на частоте 105.9 FM, либо на infovestnik.blogspot.com, но там немножко другой формат радио, да, там более попсовые эфиры, а здесь вот на хип-хоп программах, в хип-хоп программах таких как это, Mixmaster Freak Show, на Нефтерадио, я как сыр в масле катаюсь, потому как здесь все мне вот знакомо, потому как в хип-хопе я с 1997 года. Так вот, программа «Возвращение в Эдем» выходит по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 по Москве. А это время, естественно, друзья. И там я ставлю виниловые пластиночки. И вот делятся иногда жители моего города Кировска, где я проживаю. Вот написано, что из Луганска. Из Луганска я вообще родом, друзья. Да, там я родился, вырос, учился. Вот, а потом переехал в Кировск. Здесь сейчас и проживаю. Вот, и вместе с вами создаем это интернет-вещание. Так вот, кто любит винил, много советского стафа, а также много польского джаза и также много фанка, много регги, много вот различных стилей музыки на виниле ставим мы для вас по воскресеньям и по понедельникам. Воскресенье 14.10, понедельник 21.10. Вот, также на нефтерадио.онлайн другие проходят программы. На сайте нефтерадио.онлайн можно узнать буквально все о проекте, что звучало в эфире, а также прямо в чате сайта. Прямо сейчас можно заказать трек или поздравление с днем рождения, например. Или просто пообщаться и задать вопрос вопросы диджеям и ведущим. Друзья, тестовое 24-часовое вещание, в рамках которого активисты студенческого радиовещания отладят все шероховатости эфира, планируется осуществить в течение 2-3 недель, после чего радиоведущие планируют расширять эфирную сетку программы и приглашают всех студентов, преподавателей и абитуриентов участвовать в этом проекте. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. Вот, Настя Огарова написала: «Слышу, спасибо, теперь это будет мое любимое радио». Ставлю ей лайк и вот передаю Насте Угаровой огромный привет в Десногорск. Также хочу вот Насте сказать, что не всегда этот стрим работает и не всегда он есть. Вот 24/7, Настя, вы можете нас слушать на нефтерадио.онлайн. Если будет желание пообщаться в прямом эфире прямо сейчас и поговорить, неважно о чем, о погоде, о том, как дела в Десногорске, вот какую любите вы музыку, чем вообще занимаетесь по жизни, в общем, на любые темы, хоть о культуре, хоть о спорте, хоть о виниловых пластинках, можем пообщаться с вами, если есть желание. Поэтому вот можем созвониться ВКонтакте, либо в Телеграме, либо в WhatsApp мессенджере. В общем, как удобно. Настя, в общем, напишите нам, и ваше любимое теперь радио будет с вами всегда на связи 24/7, и будем с вами общаться. А я для вас, Настя, обещал поставить песню August D2. Вот, и вы заодно скажете, тот ли это исполнитель из Сеула, из Кореи, и это ли песня, которую вы хотели услышать в 6:45 по Москве. Кстати, скажите, пожалуйста, Настя, сколько времени сейчас в Десногорске? Потому как, например, в Луганске и в Луганской Народной Республике сейчас 21:21 на часах точное время, а вот в Уфе плюс 2, хотел сказать, градуса, нет, плюс 2 часа разницы. Вот, и наши радиослушатели из Уфы сейчас у них 23:21, ближе к полночи, друзья, поэтому... Настя Угарова, именно для вас следующий вот музыкальный подарок August D. И заодно приглашаю вас пообщаться в прямом эфире, рассказать про ваш город Десногорск. И опять же, расскажите, сколько времени сейчас у вас. Будем интересоваться всеми подробностями жизни в Десногорске. Очень интересно. Я люблю географию, люблю расширять границы хип-хопа. Вот, ну а мы слушаем August D специально для Насти Угаровой. Мир вам! Ma, with a fly, with a fly, charge that kiddo, with a fly. 빙 상태 틱탁 선빙 새끼도 명승엔 아침을 꽉댄 걷기 기억이 없는 맥초 우리 박수역 비리맨 좀 잠깐 사네 내가 천재이 맥초 그런 이유로 약간 빨간 애단하게 끝이 없는 재능이 없는 거지 뭐 원하는 건 모두 가졌지 이제는 물도 가져야만 만족이 될지 내가 원했던 건 너 다음은 넌 다음은 걸 이 다음은 어떠지 뭐지 그 다음은 그래 뭘 관심이 느껴지는 현타 위가 없는 현상 위험보다 난 이젠 강아리만 보다가 이대로 착하고 I'm a king I'm a boss 새겨놓아 내 이름 이만 산 새끼들 당장 눈에 줄줄 I'm a king I'm a boss 다 알잖아 내 이름 이만 산 새끼들 당장 눈에 먹을 줄 Ну что ж, судя по всему, мы угадали с песней, друзья, потому как вот Настя пишет «Аллилуйя, слышу, здорово, теперь это будет мое любимое радио, спасибо, я нашла». Да, привет всем, кстати, от Насти Угаровой из Десногорска. Вот, пишет она «Ага, спасибо, здорово». Вот, ну что ж, я предложил пообщаться в прямом эфире, отправил заявочку ВКонтакте от Freak Radio. Вот, если Настя добавит нас в друзья, то я попробую позвонить ей по вот, интернету с помощью, опять же, социальной сети ВКонтакте. И мы узнаем, вот, может быть, побольше об этом August D и об этом сеульском корейском хип-хопе, потому как я лично первый раз для себя вот послушал этого вот музыкального исполнителя, друзья. Ну, мне, допустим, понравилось, не знаю, как вам. У меня есть еще один трек, который я нашел от Огуста. Вот, корейский хип-хоп, ну, почему нет? Да, друзья, это Нефтерадио. Noi 되려 너의 평범함. 마음에